каскадер из Голливуда. Я еще не успел умыться, как появился Карл Маркс с ящиком пива. «Пошли завтракать», — сказал он. «Славка приглашает». Славка оказался коренастым парнем балканского происхождения из Лос-Анджелеса по кличке Охотник. Лет ему было под 40, с квадратной челюстью боксера и бицепсами покруче, чем у Карла Маркса. Тоже бронзовый от загара и тоже в майке, тут все в майках. Узнав, что я киношник, он обрадовался и полез в бар за бутылкой. Дело в том, что сам он тоже был из кино. Лет 15 проработал каскадером в Голливуде. Судя по дому с бассейном и дорогому спортивному авто, стоящему во дворе под навесом, жил он на широкую ногу. Мы разговорились. «Копаешь опалы?» — поинтересовался я. «Какой из него копатель?» — рассмеялся Карл Маркс. «Он кайло в руках не держал». «Да», — согласился Славка. «Жена опалами на бирже занимается. Покупает, продает, она дилер. А я больше по охоте. Люблю охоту и рыбалку». «А на кого здесь охотиться? На кенгуру, что ли?» «Ну что ты! Подайся дальше на север. Дикие быки типа бизонов, кабаны, в реках аллигаторы метра по 4-5. Есть даже мустанги и дикие верблюды. Ну а выйди в тропические воды под Дарвином, там голубой марлин по 600-700 килограммов весом». «Дикие верблюды в Австралии?» — удивился я. «Да их из Афганистана лет 100 назад для первых разведывательных экспедиций завезли, чтобы через пустыню ходить. Ну, а потом за ненадобностью отпустили. Вот они и расплодились, и одичали. Целые стада по сотне голов, как миражи, носятся по пустыням. Опасный зверь. Если подвернешься под горячую руку, особенно в брачный период, загрызут и затопчут. Такое уже не раз бывало». «А давно ты в Лайтинг-Рич обосновался?» «Да 4-й год уже». «И не скучно? Все же Голливуд, Лос-Анджелес, Беверли-Хиллз, огни и рампы, так сказать. Но, как я понимаю, ты ведь не за деньгами приехал?» Славка смеется. «Это все расспрашивают». «Да нет, не за деньгами. За деньгами надо в Голливуд ехать». Он помолчал. «Это не просто объяснить. Я в Голливуд приехал 17-летним пацаном, нищим, но полным огня. Жизнь зубами рвал. А потом пришли деньги. Хорошие деньги. Но ушел адреналин. Скучно стало. Чтобы будоражить кровь, приходилось садиться на химию, курить травку. Вот я и понял, что стою над пропастью». «Над пропастью во ржи», — пошутил я, вспомнив знаменитый роман Селлинджера. «Не ржи, а конопли!» — усмехнулся Славка. «Короче, встал я однажды утром, посмотрел в зеркало на собственную опухшую рожу и сказал: «Баста! Если человеку скучно и самого от себя тошнит, значит, жизнь не туда пошла. Вот так я здесь и очутился. И не жалею. Поверишь, для меня сегодня оседлать дикого мустанга — занятие сильнее будораживающую кровь, чем трахнуть голливудскую красотку». «Не подумай, что я импотент», — засмеялся он. «С этим у меня все в порядке, жена подтвердит. Так что пока я здесь, а дальше жизнь покажет». Когда мы прощались, Славка пригласил меня с собой на охоту на север, куда он вскоре собирался. Как потом оказалось, это был один из лучших подарков, которые я когда-либо получал.